Шишупал. Железный комендант кишел людьми. Многие даже не потрудились обуться и спешили, волоча вещи, мешки и все, что могли спасти, таща за собой детей. Каждая повозка, которая могла двигаться, была доверху набита коробками, сундуками и матрасами, а также всевозможным бесполезным хламом, который, несомненно, сгорел бы первым. Попытка спасти что-то, кроме собственной жизни, во время осады, была очень плохой идеей. Шишупалы и Клавия встретили много таких несчастных душ, съежившихся под одеялами, притаившихся на порогах заброшенных мельниц и домов, забившихся в тенистые переулки, ведущие к пустым рынкам. В попытке выбраться из железного коменданта не было ничего хорошего. Но они были голодны. Они пошли в ближайшую таверну, которая все еще работала. На дальней стене таверны виднелась фреска, и Шишупал, прищурившись, начал ее изучать. Там был изображен сидевший в центре Кришна, окруженный сенаторами. Под столом сидели горожане, воздев руки в знак благодарности к небу, наслаждаясь пользой хорошего управления республикой. Под фреской были выгравированы золотом слова «Для народа, воли народа». Какой-то борец за правду сумел взобраться наверх и замазать эти слова черным, что, вероятно, подразумевало «Нахер народ, грабь народ». Таверна была наполнена той гулкой тишиной, что появляется, когда нет ни звука. Не было ни пьяных драк, ни шипело жареное мясо, не раздавался звон кубков, не слышалось гула голосов. Мужчины сбились в кучу и пили в тишине, со спокойной решимостью в глазах. Очаг из черного камня в углу хранил тепло давно потухшего огня. Бармен стоял за шатким столом, готовый нырнуть за него при первом намеке на неприятности. В эту отчаянную тишину вошел Эклавия, бог шума. «Парни!» — выкрикнул он. «Это таверна или дом скорби? Вы ведете себя так, будто снаружи осада». «Отвали!» — прорычал один из мужчин. «Зато теперь они не будут пялиться на нас из страха, что мы можем подойти к их столикам и завязать разговор», — прошептал Эклавия Шишупалу. «И наше прикрытие останется нетронутым». Шишупал устало сел за первый попавшийся свободный столик. Они два дня отсиживались в жилище для прислуги у госпожи Раши. Им не досталось ничего. Ни известий, ни еды, ни воды. И у Шишупала, и у Эклавии деньги были на исходе, а осада только набирала обороты. Шишупал поднял руку и потребовал принести два горячих блюда. Он угрюмо сидел за столом, делая вид, что слушает монолог Эклавии. Пока что они окончательно убедились, что у ворот были только греки. В рядах осаждающих не развивались знамена льва или айравата. Каляван действовал самостоятельно, вот идиот. Но он надеялся, что Каляван победит, потому что если он потерпит поражение, это ослабит единый фронт Джарасандха, и война Ямуны затянется еще на 10 лет. «Хей!» — Эклавий стукнул по столу, напугавши Шупала. «Здесь мужчины проголодались!» Наконец появился бармен с двумя мисками тушеного мяса и лепешками. 9 марок, — сказал он. «Что?» — ужаснулся Шишупал. «Оно стоит не больше 1 марки». «Цены военного времени?» — мужчина указал ему на дверь. «Видишь вон ту вывеску?» Там действительно виднелась табличка с надписью «Во время войны цены отличаются». «Довольно мотивирующая цитата», — сказала Клавье. Бармен это совершенно не развеселило. Шишупал неохотно бросил ему все монеты, которые у них были. Однако, прежде чем мужчина смог уйти, Эклавий схватил его за воротник. «Теперь, когда ты ограбил нас, Эклавий чувствует, что ты тоже должен расщедриться». Он провел ножом вверх и вниз по бедру мужчины. «Да-да», — захныкал бармен, — «чего вы хотите? Я могу добавить врагу специи». «Фу, мы ищем информацию о поставщике несвежей пищи и запрещенных напитков. Сюда должно приходить множество солдат. Что тебе в наши дни говорит виноградная лоза, друг мой?» «Что?» Шишупал вмешался в разговор. «Он имеет в виду, какие новости об осаде?» «Судя по всему, их не так уж много. Много сражений. Грекам приходится покорять каждый поворот, каждый переулок в третьем районе. Их катапульты не могут найти дорогу в этом лабиринте. Добавьте к этому штормовые ветра, и их волшебный огонь погаснет. Господин Кришна заодно накрыл многие части второй сестры и коменданта одеялами, политыми... Чем-то я не могу вспомнить чем, но дело в том, что под этими одеялами стены не ловят этот синий огонь». Зачем им понадобились катапульты, чтобы пробираться по переулкам? Я слышал, что у них были огромные осадные машины с десятками катапульт, и не забывайте, еще и лучники. Даже магатхцы не могут сравниться с греческими осадными башнями. Они могли бы просто осыпать все стрелами с проклятым пламенем прямо на стенах и за их пределами. Разве нет? Они же сделали именно это, чтобы сжечь третий район. Да, но разве вы не слышали, что сделала госпожа Джамбавати? И они услышали о том, как Джамбавати в одиночку изменила правила ведения войны. Дело в том, что катапульты подбрасывали в воздух огромные плиты грубо обтесанных асимметричных камней. Даже при идеальном угле выстрела, точно настроенной катапульты, расположенной на третьей сестре, камни взмывали в воздух и падали максимум на 200 ярдов вперед, вонзаясь глубоко в землю. Вот почему греки отвели свои осадные башни на 300 ярдов от третьей сестры. Это была стандартная практика в любом сражении. Грекам пришлось подождать, чтобы завоевать третью сестру или то, что от нее осталось, а затем ввести в город осадные машины, чтобы захватить вторую сестру. Если только не считать того, что Кришна обратился к своей второй жене, которая была своего рода гением. Она заменила камни шарами, 100-фунтовыми, идеально круглыми шарами, которые легко изготавливались местными каменщиками. Когда первый шар описал дугу в воздухе, греки посмеялись над тем, как ужасно мало он пролетел. Но они не смеялись, когда он отскочил в первый раз, и они, конечно, не смеялись, когда он отскочил снова и врезался в их ряды, катясь наклонно по земле и набирая скорость. Греки вскоре обнаружили, что катящийся 100-фунтовый шар не остановить солдатами, повозками, шестами для палаток, привязанными мамонтами или осадными машинами. Только ровный грунт может остановить его движение. Но к этому времени все осадные башни исчезли? Шишупал недоверчиво выпучил глаза. «Да, наши солдаты воспользовались тем, что отвлекли внимание и смогли провести быструю вылазку, чтобы с близкого расстояния забросать башни ревунами. У них может быть магический огонь, но у нас есть матхуранские боеприпасы. Теперь весь план состоит в том, чтобы просто пересидеть происходящее». «Как можно пересидеть осаду?» – спросила Клавия. «Если бы я знал, я бы, наверное, был генералом. Всегда есть к чему стремиться, друг мой. А теперь иди, принеси еще Эля. Стоило только мужчине умчаться прочь, как зайцу, преследуемому гончими», Эклави сказал. «Придется отдать должное трудолюбивому уму матхуранских каменщиков», Шишупала. «Какое элегантное решение. Эклави есть чему поучиться у жен Кришны». Шишупал проигнорировал его слова. «Я тоже считаю, что матхуранцам было бы лучше просто пересидеть осаду. Если греки действуют в одиночку, у них не может быть столь большой армии, чтобы вести ее достаточно длительно. Они полагаются на проклятое пламя, но оно плохо работает в штормовую погоду и нуждается в безопасной высоте, с которой его можно использовать». Он оперся щекой на сжатый кулак. Эклавия колеблется между матхуранцами и греками, ибо превратности судьбы и войны постоянно меняются. Но суть остается в том, что Шишупал принимает статус-кво без учета двух переменных. «Айраваты?» «Хм, да. И переменная гораздо более опасна, чем проклятое пламя. Айраваты — грифоны. Твоя подруга, госпожа Раша». Шишупал не улыбнулся. «Да, конечно, более опасная».